взволнованный разговор ведут читатели о глубоко укоренившихся дурных привычках, пьянстве и курении. «Моя трудовая деятельность, — пишет москвич А. Смирнов, — связана с материальным производством, где люди в основном морально и нравственно стоят на высоком уровне. Однако и здесь наблюдается значительное влияние пьянства и сквернословия». На 26-м съезде партии было заявлено, пьянство у нас стало серьезной проблемой. Автор «Человека среди людей» – сторонник полного отказа от употребления спиртного. На одной из страниц книги читаем: «Наша жизнь так интересна, так красива и коротка, что, право, не стоит заливать себе глаза водкой и смотреть на жизнь затуманенным взором». В печати мы встречаем много статей, посвященных борьбе с пьянством. На эту тему читаются лекции, проводятся беседы, и, несомненно, просветительская работа приносит обществу большую пользу, многих удерживает от употребления алкоголя. Уже давно вновь